Глафира знала, что нравится Румянцеву. Сильно нравится. Так сильно, что пару дней назад он предложил ей переехать к нему. В дом и в опочивальню. Обещал, что она ни в чем нужды знать не будет, жить станет во флигеле, получит в личное распоряжение горничную. Есть станет с фарфоровой посудой, серебряными приборами, наряды заказывать прямиком из Парижа. Ох, как подмывало Глафиру согласиться, переехать из их ладного, но небольшого домика на деревенской окраине в двухэтажный флигель в графском имении. Вместо рубашки с сарафанами носить платье с тонкой талией и широкими пышными юбками, придерживать их при ходьбе руками, чтобы не колыхался кринолин, иметь в услужении горничную, которая исполняла бы все ее желания. Глафира знала, как сильно в деревне завидуют ее матери. Марфа, родившаяся в такой бедной семье, что и хлеба вдоволь никогда не видела, поймала удачу за хвост, выйдя замуж за предприимчивого и удачливого Никиту Якунина. Кто бы мог подумать, что он в приказчики пойдет, да так там развернется, что управляющий, а вслед за ним и хозяин, без него шагу сделать не смогут. Материнский житейский успех ее старшая дочь собиралась не повторить, а превзойти. Флигель, горничная и платье с кринолином были обязательными атрибутами этого успеха. Но помимо материнской красоты, Глафира унаследовала и якунинский расчетливый ум и смекалку. Она понимала, что ее постыдное происхождение в деревне не забыли. Пойдет в любовницы к старому графу, сразу припомнит и материнский позор тоже. Все девки и женщины деревни будут вслед змеями шипеть, да и те, кто плюнет, найдутся. И Марфе припомнит, как со свекром жила, да ребенка от него понесла. Да и у нее, у Глафиры, тоже могут быть дети. И что их ждет? Клеймо Быстрюков, вот что. А если она Алексею Константиновичу наскучит, что тогда будет с ней и ее детьми? Обратно в отцовский дом ее, конечно, пустят. Но вот только путь из грязи в князи не такой болезненный, как обратно. Каково ей будет после флигеля и пышных платьев снова очутиться в деревенской избе? Да и разницу в возрасте тоже списывать со счетов не след. Помрет старый граф, дай Господь ему здоровье, что она тогда делать будет? Новые наследники, ясное дело, попрут ее из поместья, и путь останется все тот же, в родительскую избу под насмешки и позор. Нет, такой судьбы для себя Глафира не хотела. «Я, барин, скрывать не буду. Милы вы мне», — отвечала она Румянцеву, скромно потупив глаза. «Вот только я девушка честная. Мне позором себя покрыть, так лучше в омут с головой броситься. Пока мила я вам буду, так вы меня от пересудов людских защитите. На то будет воля и милость ваша. Вот только случись, что худое, людская молва меня хуже прокаженной сделает. Уехать мне придется отсюда. А куда ж я поеду? Без семьи, без благодетелей, без денег? Кто меня защитит?» Вообще-то она прекрасно понимала, что в ее положении отказывать хозяину недальновидно, да и просто глупо. Румянцев, если б захотел, мог оставить крестьянку Якунину в своем доме без всякого на то ее согласия. Вот только знала она, что Алексей Константинович — человек благородный, тонкий, образованный и добрый. Никогда за ним ничего дурного в адрес девок не числилось. Внутренним своим чутьем понимала Глафира, что Румянцев ее не обидит. Чувствовала, что ведет себя правильно, сразу не соглашаясь на предложение, сколь позорное, столь и выгодное. Половина ее деревенских сверстниц душу бы заложили, только чтобы оказаться на ее месте. А Глафира в тот день ушла из поместья с гордо поднятой головой, чувствуя, как взгляд старого графа прожигает ей спину, и вот теперь сидела в постели, насмехаясь над младшей сестрой и чувствуя приближение в свою жизнь чего-то большого и очень хорошего, чего именно она и сама не знала. Дня через три Никита Якунин, человек, которого она привыкла называть отцом, хотя, строго говоря, приходился он ей сводным братом, приехал из имения совсем рано, еще и полудня не было. Мать, готовящая обед, встревоженно выглянула из кухни. «Никита, ты чего в такой час дома? Приболел или случилось что?» «Случилось», — сказал батюшка задумчиво. Голос у него был какой-то странный. «Марфа, Глашка, идите обе сюда». «Так мне хлеб из печи доставать пора, пригорит», — возразила Марфа. «Бог с ним, с хлебом! Иди сюда, я сказал!» Батюшка никогда себе не позволял так разговаривать с матерью. Глафира даже напряглась немного, но за собой она никакой вины не знала, поэтому в горницу пришла спокойно, села, сложив руки на коленях, в ожидании новостей. Мать отложила ухват, встала в дверях, всем своим видом показывая недоумение. «Что такое приключилось? Тебя уволили?» В голосе у нее вдруг прорезалась тревога. Не хотела Марфа Якунина обратно в бедность, безнадегу и тяжелый крестьянский труд. Ой, не хотела. Нравилось ей быть женой приказчика. «Никто меня не уволил», — отмахнулся от глупого предположения Никита. «Тут такое дело. Барин мой, Алексей Константинович, сватает нашу Глафиру». «Что?» — не поняла Марфа. «Как это сватает? Ты уж, Никитушка, не заговаривайся». «В дом ее хочет взять?» «Так не пущу. Не вынесет наша семья такого позору. Слышишь, Глашка, когда успела с барином договориться? Плетей на сеновале захотела. Так я тебя быстро ими угощу и за косы оттаскаю». Глафира залилась слезами. «Ни о чем я не договаривалась. Барин просил меня во флигель в усадьбе переехать. Так отказалась я. Сказала, что не хочу без чести такого. А настаивать он не может. Я же не крепостная». Краешком глаза она видела, что батюшка усмехнулся вдруг в свои густые усы. Вот только причину его усмешки не поняла. Видела только, что он, в отличие от матери, совершенно на нее не сердится, не винит в том, что она дурно поступила. «Охолонись, Марфа, остынь!» — продолжил он добродушно. «Зря ты девку виноватишь. Не делала она ничего плохого. Теперь-то все понятно. Я-то думал, с чего это барин разум потерял? А ты, оказывается, ему укорот дала. Отказалась в позорное сожительство вступать. Ай да Глашка, ай да девка!» «Ты чего, Никитушка?» — Марфа растерянно смотрела на мужа. «Одобряешь ее, что ли? Распустил ты ее совсем. Девке скоро 19 годов. Замуж давно пора, чтобы муж ее караулил, а не мы с тобой. Она всю нос воротит и от женихов отказывается. Вот и дождалась, что барин ее усмотрел и во флигель зовет». «Остынь, Марфа, я сказал!» Батюшка повысил голос, что на памяти Глафиры случалось крайне редко. Даже не каждый год. Никита Якунин любил свою жену. «В том-то и дело, что Глашка умнее нас с тобой будет. Граф Алексей Константинович хочет видеть ее своей законной женой». «Как это?» — не поняла Марфа. Смотрела оторопела, переводила взгляд с мужа на старшую дочь, да глазами хлопала. «Да так это! Жениться он хочет на нашей Глафире. Сказал, что раз службу оставил и теперь безвылазно сидит в своем имении, волен обвенчаться с кем угодно. Разрешения на это ему и спрашивать не нужно. С местным священником он договорился, да и не откажет тот ему ни в чем. Уж какие пожертвования с имения на храм идут, я-то знаю». «А семья его что скажет? А соседи?» — охнула Марфа. Глафира же сидела ни жива, ни мертва, чувствуя, как растет у нее в груди неведомое до этого чувство победы, восторга, предвкушения новой жизни. «Семьи у него нет. С умершей женой им Бог деток не дал, так что всех наследников — один двоюродный брат по материнской линии. Так тот волен негодовать сколь угодно долго. А соседи...» Алексей Константинович сказал, что ему это безразлично. Мол, кому интересно его общество, тот посторонится да перестанет. А кто не перестанет, на того и смотреть незачем. Так и случилось, что осенью 1860 года государственная крестьянка Глафира Якунина на зависть всей округи вышла замуж за графа Алексея Константиновича Румянцева, а год спустя родила ему дочь, которую назвали Натальей. В том же 1860 году уехал обратно на родину в Германию управляющий имением Румянцевых, и этот высокий пост занял отец графской жены Никита Якунин. Рождение дочери до этого бездетный граф Румянцев воспринял с восторгом. Свою молодую жену он не просто обожал, а носил на руках, выписывая ей наряды, как и обещал, из Парижа. Дарил украшения, компенсируя невозможность участия в балах и других губернских и уездных собраниях. Как и следовало ожидать, женитьба барина на крестьянке вызвала в округе немалую бурю. На какое-то время Алексей Константинович и вовсе стал изгоем. В дом его, будучи человеком довольно либеральных взглядов, приезжал только уездный доктор, да еще парочка старинных друзей бывало, пусть и без жен. Один из них — помещик Александр Черков. До самой свадьбы пытался отговорить друга от опрометчивого шага, но Румянцев оставался непреклонен. «Помолчи, Саша, это моя последняя любовь. Никогда в моей жизни такого не было. Я без этой женщины ни спать, ни дышать не могу. И мой долг, как порядочного человека, обеспечить ее и наших детей, если Бог их нам даст, до конца их дней. Я старше Глафиры на 35 лет. Я умру, что с ней станет? А так и титул детям будет, и поместье, и деньги с него. Не отговаривай меня, я все решил». «Седина в бороду, бес в ребро», — перешептывались благочинные матроны из приличных семейств, куда теперь графу Румянцеву и его постыдной жене вход был закрыт. Но ни Алексей Константинович, ни Глафира по этому поводу немало не печалились. И сама она, и дочь их Наталья, и будущие другие дети могли теперь претендовать на получение дворянства. В 1865 году у Румянцевых родился второй ребенок, сын Федор. На рождение долгожданного сына старый граф подарил жене уникальную вещицу, не только красивую, но и стоящую целое состояние. Во сколько именно обошелся ему подарок, Глафире было неведомо. Управляющий Никита Якунин знал, разумеется, цену, поскольку заказывал вещицу в Санкт-Петербурге и обеспечивал доставку в имение, но язык за зубами держал крепко. Лишь велел Глафире беречь подарок пуще глаза, да намекнул, что обошелся он в сумму, равную двухлетнему годовому доходу от поместья. Поместье же приносило 10 тысяч рублей дохода в год. Это Глафире было прекрасно известно. Так что цену небывалому подарку она могла представить. А еще спустя 2 года граф Алексей Константинович Румянцев простудился на охоте с подсадной уткой, промокнув до нитки, тяжело заболел и умер. В 26 лет барыня Глафира Румянцева осталась молодой вдовой с 2 маленькими детьми, а также полноправной владелицей процветающей усадьбы. Кормила усадьба не только ее детей, но и родительскую семью. Никита Якунин по-прежнему управлял поместьем, которое богатело благодаря его уверенным действиям. На подхвате у него был сын Артем, которому исполнилось 22 года. Постигая хитрую науку, он делал значительные успехи, все больше превращаясь в правую руку отца. Ангелине Якуниной шел 18-й год. Как и старшая сестра, отвечать на предложение руки и сердца она не торопилась, мечтая о такой же выгодной партии, как у Глафиры. Вот только других холостых графов, готовых обвенчаться с крестьянской дочерью, в округе не наблюдалось. Да и внешне Ангелина явно проигрывала старшей сестре. Даже после рождения 2 детей и последующего вдовства, оставшейся ослепительной красавицей. В Ангелине же не было ничего примечательного. Вся она была какая-то неброская, с неярким, словно полустертым лицом, на котором отпечаталось сонное выражение. Работать она не любила, избегая даже малообременительных хлопот по дому в помощь Марфе. В хозяйстве, к которому так склонны были ее отец, старший брат и Глафира, она ничего не смыслила. Предложение отца стать в усадьбе горничной восприняла как личное оскорбление. Она была сестрой барыни, и этим, как ей казалось, все сказано. Любя и жалея сестру, и искренне огорчаясь по поводу снедавшей ту зависти, Глафира после смерти мужа поселила Ангелину в господском доме, выделив ей комнату. Та спала до полудня, нежась потом в постели до самого обеда. После трапезы подолгу гуляла по парку, донашивая дорогие и красивые сестринские наряды, которые та не могла надевать, поскольку носила траур по мужу. Иногда в охотку играла с племянниками, но недолго, потому что быстро уставала от детского гомона. «Зря ты ей эту праздность позволяешь, Глаша!» — все чаще выговаривала старшей дочери Марфа. «Она ведь и впрямь думает, что вот-вот тоже барыня заделается. А ты же понимаешь, что этого не произойдет. Высшее общество с тобой-то только-только начало через губу здороваться. Так ты владелица поместья и мать дворянских детей. А ей-то чего ждать? Никто из господ на ней не женится. Надо бы ей с небес на землю спускаться, да в хорошую семью идти. А то годы пройдут, одна останется, будет твоим проклятием». «Ой, мама, пусть живет как хочет», — обычно отвечала Глафира. «Имение ее и без мужа прокормит». «Так ведь она без мужа и детей озвереет, на людей кидаться начнет. На тебя же первую. «Я справлюсь, мама», — твердо сказала Глафира. И на этом разговор был надолго закрыт. Наши дни. Саша. В понедельник Саша была приглашена на обед к Аржановым. Хозяин охотничьей базы не забыл своего обещания познакомить ее с супругой и приехавшими гостями, собирающимися заниматься восстановлением усадьбы Румянцевых. Злата Аржанова оказалась приятной дамой лет 45, сохранившей девичью субтильность фигуры, моложавость лица, к слову, весьма симпатичного, а также блеск в глазах, являющийся подтверждением неизменного интереса к жизни и окружающему миру. Надменности и демонстративного проявления собственной значимости в ней не проявлялось ни на грамм. Держалась она очень просто, словно и не была женой очень богатого мужа. С Сашей с первой же минуты вела себя так, словно они знакомы много лет, велела обращаться к ней по имени, хоть и на «вы». «Мне трудно дается переход на «ты», — доверительно сообщила она. «Прямо вижу черту и не могу за нее переступить. А вам?» Саша подтвердила, что и ей тоже. Пара, отвечающая за будущую реставрацию усадьбы, ей тоже понравилась. Они были именно парой — жена-архитектор и муж — директор строительной фирмы. Звали их Елена Беседина и Дмитрий Макаров. За обедом, который накрыли в отдельном зале, рассчитанном человек на 10, не больше, Саша вдруг поймала себя на мысли, что оба семейства выглядят классическим эталоном семейного счастья. Мужья смотрели на жен с искренней любовью, жены отвечали тем же, но это не мешало всей четверке подтрунивать друг над другом. О такой семье Саша мечтала одинокими вечерами. И, глядя сейчас на Аржанова и Макарова, отчетливо видела, насколько эти мужчины не похожи на ее Данимира с его вечно кислым, недовольным выражением лица. Ею недовольным, разумеется. Для полноты идиллической картины не хватало только детей, но Саша быстро выяснила, что они просто остались дома. У Аржановых подрастали два сына-подростка, а у Елены и Дмитрия дома на попечении бабушки остались сын Митя и дочка Катюшка. О детях и Злата, и Елена говорили с нескрываемой нежностью, а их отцы с гордостью. И у Саши даже в носу защипало от понимания, что до сих пор остались такие семьи, нежные и любящие. «Саша, я обещал вам рассказать, если найдется что-то интересное в гостевых книгах базы», — вторгся в ее мысли голос Аржанова. Она недоуменно посмотрела на него. «Он что, готов обсуждать это при посторонних?» «Мои гости и, разумеется, Злата в курсе». Он словно читал ее мысли. И Саша решила, что к этому, пожалуй, пора привыкнуть. Так и будет она для него открытой книгой. Впрочем, как и все остальные люди. Для таких, как Александр Аржанов, все окружающие, как на ладони. Иначе бы он не добился таких успехов в жизни. Вчерашний вечер не прошел для Саши даром. Она нашла в интернете все, что можно было прочитать про Александра Аржанова, и впечатлилась, разумеется. В Архангельской области и еще в двух соседних у него имелись лесозаготовительные предприятия, которые даже в трудные времена работали стабильно, обеспечивая сырьем собственные крупные лесопилки в количестве 5 штук, где производили пиломатериалы, заготовки, шпалы, обопол, а также технологическую щепу. За последние 5 лет к ним прибавились еще 2 крупных лесоперерабатывающих завода. Один производил фанеру, другой — топливные пеллеты. Щепа уходила на свои же котельные, обогревающие 2 района. Остальная продукция имела прочные рынки сбыта, в последние годы уходила еще и в Китай. Аржановский мясокомбинат производил натуральную колбасу и всяческие деликатесы. Молокозавод — творог и сметану, сырье для которых брали в собственных же спасенных от закрытия колхозах. 5 охотхозяйств, последнее в глухой квохте, тоже процветали. Сотрудников Аржанов набирал вахтовым методом, пьянство пресекал, ленивых отсеивал, платил много и своевременно, что привлекало к нему только опытных, умелых и нацеленных на результат. Драл за малейшую провинность, потому что человеком был справедливым, но жестким. Попасть ему под горячую руку никто особо не стремился. Люди работали на Аржанова не за страх, а за совесть, зная, что ошибки им позволят исправить. Люди называли его сфинксом, и Саша, подумав, поняла, почему. Он действительно был малоподвижным, невозмутимым и немногословным, предпочитая не говорить, а действовать. У Александра Архиповой это новое знакомство вызывало лютый интерес, основывающийся на глубоком уважении. «И что, удалось выявить совпадение?» — спросила она сейчас в ответ на его сообщение о проверенных списках гостей. «Да, разумеется», — делился Аржанов. «Олег Якунин действительно приехал к нам впервые. Его имя до прошлой недели никогда не встречалось в наших базах данных. Кстати, я попросил своих друзей выяснить, откуда он родом. Оказалось, из Красноярска. Его родители приехали туда на строительство Красноярской ГЭС в конце 60-х. Встретились, поженились, родили сына Олега. Это в 1971 году было. После окончания школы он переехал в Москву, в Институт нефти и газа поступил. А потом очутился в бизнесе, оказался довольно хватким, так что не бедствовал. В олигархе, конечно, не выбился, но доход имел достаточно стабильный. Поговаривают, правда, что в последнее время у него появились какие-то неприятности, но ничего конкретного». Саша вспомнила дорогую одежду и золотую оправу очков. Интересно, и что именно такой человек мог искать, взламывая пол в заброшенной усадьбе в сельской глуши? Но не серебряные же ложки в самом-то деле. Что касается совпадений, то в момент гибели Вершинина здесь находились двое из ныне присутствующих гостей. Он заметил непонимание на лице Саши и уточнил. «Вершинин — это егерь, Петр Степанович, сын вашей квартирной хозяйки. Так вот и в тот охотничий сезон, и сейчас. Тут живут питерский предприниматель Алексей Богатов и топ-менеджер из Москвы Иван Матицын. Оба вполне порядочные и законопослушные граждане, подозревать которых в двух убийствах нет никаких оснований». «И все-таки вы кого-то подозреваете?» Кажется, Саша научилась следить за ходом аржановских мыслей. «Богатов мог быть знаком с Якуниным, потому что сферы их интересов пересекаются», — признал Аржанов. «Более того, в один из вечеров персонал видел их беседующими за кофе с коньяком. А 2 года назад, во время охоты, у Богатова пропало ружье, которое так и не нашли. Правда, он объявил о его пропаже до того, как был убит Вершинин. Именно Петр Степанович принимал активное участие в поисках ружья, которое Богатов, по его словам, забыл в лесу. И не нашел. А вскоре его убили». «Нехорошее совпадение», — согласилась Саша. «А Матицын?» «А Матицын поссорился с Вершининым накануне той злополучной охоты. Сильно поссорился, чуть не до драки. Его, когда нашли тело, подозревали больше других. Допрашивали долго и вдумчиво, но экспертиза его ружья показала, что роковой выстрел произвели не из него». «Погодите», — вмешался в разговор до этого внимательно слушающий Дмитрий Макаров. «Я не понял. Вы что, расследование ведете?» Злата и Елена, не сговариваясь, рассмеялись. «Димка, а что тебе кажется странным?» — спросила Беседина, блестя глазами. «Тебя же тоже хлебом не корми, а дай влезть в самую гущу криминального расследования. Мне кажется, вы, мальчики, все такие». «А вы, девочки, нет?» — язвительно парировал ее муж. «За всех не скажу, но я такая». Елена снова рассмеялась. «И, как я вижу, Саша тоже. А вы, Злата?» «И я», — с удовольствием подтвердила Аржанова. «Мы с Александром Федоровичем познакомились как раз в разгар такого расследования. У него тогда в Медвежьем углу егеря убили, а я оказалась в самом эпицентре событий. Так что он и убийцу вычислил, и меня спас». «Вот и у нас так же было!» Елена даже в ладоши захлопала. «Убийство, расследование, семейные тайны, и я посредине всего этого великолепия. Если бы не Димка, меня бы ухлопали за милую душу. Но он с таким азартом взялся за дело, что у преступника не оставалось ни единого шанса. А сейчас удивляется, что кто-то еще может увлекаться расследованиями. В общем, Саша, мне кажется, у вас тоже может выгореть увлекательный детектив с романтическим уклоном. Главное найти, кто вас из него спасет. Безнадежного и верного спасителя даже не суетесь. Это действительно бывает опасно». Со спасителями у Александры Архиповой, честно говоря, не густо. Да и не наблюдалось их в глухой квохте и ее окрестностях, если честно. Так что в ее случае придется обойтись без всякой романтики, без вариантов. «Ладно, дамы, вы совсем запугали и засмущали нашу гостью», — уловил ее настроение чуткий Аржанов. «Вы, Саша, главное, не переживайте. За вами есть кому присмотреть. В обиду мы вас не дадим. Это уж точно. Интересно, кого он имел в виду под этим «мы»? Спасибо, Александр Федорович, пробормотала она. Помимо Богатого и Матицына, на базе сейчас присутствуют еще три человека, которые находились здесь и 2 года назад. Но это уже не гости, а сотрудники. Это 2 егеря, Михаил Лаврушкин и Константин Зеленин, а также администратор Марина Киселева. Лаврушкин живет в глухой квохте постоянно, он местный, как и Вершинин. Зеленин и Киселева приезжают сюда вахтами. Девушка в режиме 2 месяца через 2, а Зеленин 2 года назад сезон работал, потом уволился и уехал, а нынче опять попросился в егеря. Я взял, потому что работник он хороший, но совпадение странное, если честно. Да, Саше тоже так казалось. То, что неведомый ей Зеленин находился на базе именно в момент совершения 2 убийств, в то время как, пока его не было, здесь ничего не происходило, выглядело подозрительным. Что же касалось уже знакомого ей Михаила, то он вряд ли имел отношение к случившемуся. Если даже предположить, что с Петром Степановичем у нее была какая-то вражда, закончившаяся смертью Вершинина, то уж с приехавшим впервые в эти места Якуниным делить ему было совершенно нечего. «А Богатов и Матицын интересовались усадьбой?» — спросила она. «Бывали там?» В глазах Аржанова снова мелькнуло что-то похожее на уважение. «А вы молодец, Саша!» «Впрочем, я вам это уже говорил. Да, я выяснил, что оба посещали имение. Мол, интересно им было посмотреть на господский дом. Других-то развлечений тут не густо. Охота, баня да телевизор у камина. И Марина ходила в усадьбу тоже. Причем не один раз, что странно. Она ездит сюда давно, с самого открытия. Так что видела наши живописные развалины неоднократно. Так что почему ее туда так сильно тянет, я не знаю. Хотя обязательно выясню». «Александр Федорович, а Данилов не бывал здесь раньше? Помните, я говорила, что есть еще один подозрительный человек, который странно себя ведет? Правда, он остановился в деревне. Я еще просила вас его проверить». Во взгляде Аржанова теперь мелькнуло что-то непонятное, какая-то новая эмоция, которую Саша не сумела расшифровать. «Я проверил», — коротко ответил он, помолчав секунду, не больше. Но Саша эту заминку отметила. Игорь Данилов никогда раньше не приезжал в глухую квохту. «Странно это все», — задумчиво пробормотала Саша. «Вообще это место очень странное. Елена, вам так не кажется?» «Кажется», — тут же согласилась Беседина. «Я и Александру Федоровичу сразу об этом сказала, когда приехала в прошлый раз. Конечно, у всех старых домов существует ореол некой тайны. Я это хорошо знаю, потому что профессионально занимаюсь реставрацией. У меня сейчас в работе уже 3-й проект. Но это не жилой дом, а бывшие воинские казармы, из которых мы с Митей делаем большой просветительский центр. Я вам потом расскажу, если вам интересно». «Очень интересно», — согласилась Саша, но больше из вежливости. Ее сейчас мало что интересовало, кроме загадок глухой квохты. «Так вот я ответственно заявляю, что там атмосфера совсем другая. Не такая, как в старинных домах, в которых жили несколько поколений одной семьи. В дворянских особняках и усадьбах в воздухе витает аромат тайны. Это очень будоражит фантазию, заставляет ее включаться и работать на полную катушку. Творческой работе это очень способствует, конечно, но имеет и обратную сторону. Интуиция обостряется, заставляя улавливать любые изменения пространства. И пресловутые «кровавые мальчики» в глазах тоже побочный эффект, если можно так выразиться. Все время кажется, что ты находишься посередине исторической драмы, ну или детектива, если хотите. «Так мы и находимся внутри детектива», — вздохнула Саша. «Тут 2 человек убили, знаете ли, и труп одного из них я нашла. Не самое приятное зрелище». «Как человек, который тоже находил труп, полностью с вами согласна», — кивнула Беседина. «Мне вот еще интересно, имеет ли отношение к этим 2 убийствам история с разбрасываемыми деньгами?» Саша снова вздохнула. «Правда, боюсь, что этого мы не узнаем». «Какими деньгами?» — спросил Макаров. Аржанов молчал. Его лицо, неподвижное, словно он и впрямь был не человеком, а сфинксом, совершенно ничего не выражало. Саша рассказывала историю про разбросанные по деревне деньги и наблюдала за окружающими. Елена Беседина слушала с живым интересом. Ее муж с легким недоумением. На лице Златы, пожалуй, читалась тревога, хотя Саша была в этом и не уверена, и только Аржанов оставался совершенно беспристрастным, словно он и не слышал Александру Архипову. Это казалось странным, потому что до этого момента Саша чувствовала, что он относится к ней с симпатией и защитить обещал. От ничего не выражающего лица ей стало не по себе. Она сбилась, скомканно закончила рассказ и вернулась к обеду, надо признать, удивительно вкусному. Городская девочка Саша никогда не пробовала до приезда сюда настоящей дичи, только перепелок в магазине, которые показались ей невкусными. Та же курица, только маленькая и тощая. Здесь же к столу были поданы медвежатина, кабанятина, лосятина, глухари, перепелки, фаршированная утка и паштет из утиной печени. Она уже знала, что на этой аржановской базе организуют только охоту на водоплавающую и лесную птицу. Значит, остальные деликатесы были завозными из других его угодий. Воспользовавшись тем, что она умолкла, остальные участники обеда переключились на свои дела, связанные с восстановлением усадьбы. Саше это было тоже интересно, но в разговоре она не участвовала, просто слушала. Во-первых, в архитектуре и строительстве она ничего не понимала. Во-вторых, ее это не касалось. А в-третьих, она и так сегодня половину обеда не сходила со сцены. Так сильно привлекать к себе внимание для Александры Архиповой было вновь и не очень комфортно. Поначалу она то и дело ловила на себе странный взгляд Аржанова, но постепенно он перестал обращать на нее внимание, увлекшись деловым разговором. Немного поразмыслив, Александра решила, что этому даже рада. Всемогущий Александр Федорович отчего-то начал ее пугать. Во вторник Саша отправилась в архив. До областного центра на автобусе нужно ехать 2,5 часа, но дальность расстояния не пугала. Любопытство ученого гнало ее вперед. Саше так хотелось прочитать архивные записи, которые нашел Петр Вершинин, что даже кончики пальцев чесались. Что-то же он там вычитал интересное и даже пытался рассказать матери. Да вот незадача, тетю Нюру старые тайны усадьбы Румянцевых совершенно не интересовали. Кстати, а почему они привлекали самого Петра Степановича? Или Вершинины тоже имели какое-то отношение к усадьбе? Что же это за место такое мистическое? В кого ни кинь, все имением интересуются. Встала Саша рано и в 7 утра уже вышла из дома. Автобус прибывал на остановку в 7:30, а до трассы предстояло прошагать 1,5 км. Для неспортивной Саши и по весеннему проселку как раз 30 минут и требуется. Она споро дошла до развилки, откуда виднелись ворота охотничьей базы. Из них выезжал автомобиль. Саша замедлила ход, пытаясь высмотреть, не Аржанов ли это. Если да, то, пожалуй, можно не геройствовать, а попросить подвести ее до остановки. Однако в большой черной машине, кажется, китайской, Саша в них не разбиралась, сидел за рулем совершенно незнакомый мужчина лет 40. Увидев бредущую по обочине Сашу, остановился, опустил стекло в двери. «Девушка, вас подвезти?» Она заколебалась, потому что инстинкт самосохранения не дозволял усаживаться в машины незнакомцев, да еще и в глухом месте. Однако пешком идти не хотелось. «Вы не бойтесь», — верно оценил ее сомнение мужчина. «Я совершенно не опасен. Я живу на базе, приехал на охоту. Зовут меня Богатов Алексей Николаевич. Но вы можете звать меня просто Алексей. А вас как зовут?» «Богатов? Получается, перед ней тот самый бизнесмен, который гостил на базе, когда убили Вершинина. Это же его ружье пропало накануне убийства, и его так и не нашли. И с Якуниным он разговаривал накануне смерти. А сейчас он спешно покидает базу. Нет, понятно, что его нельзя отпускать просто так». Саша открыла пассажирскую дверь и уверенно уселась рядом с водителем. «Меня зовут Александра. Мне нужно в областной центр. Так что довезите меня, пожалуйста, до автобуса. Он приедет через 25 минут». «Ну зачем же до автобуса?» Богатов мягко тронул машину с места. «Я вас до города довезу. Я сам как раз туда еду». «Зачем, если он из Питера?» Саша напряглась, вдруг испугавшись, что делает глупость, но было поздно. Машина набирала ход. «Вы насовсем покидаете базу?» спросила она, стараясь не выдать охватившего ее страха. «Нет, что вы, я тут до конца этой недели. Просто один из моих деловых партнеров как раз из этой области, так что я решил совместить приятное с полезным. И посредине отдыха на охоте выделил день для рабочей встречи». «А вы зачем в город, Саша? Неужели тоже по работе? «Нет, у меня встреча с подругой», — соврала Саша, надеясь, что он не поймет, что она говорит неправду. Лгать Александра Архипова совершенно не умела. Начинала краснеть, мямлить и заикаться. «Во вторник?» — тут же не преминул поставить ее в неловкое положение собеседник. «Что?» «Да, она сменами работает. Медсестра в больнице. Вчера дежурила сутки, сегодня вот отсыпается». «А вы, значит, желаете ее разбудить?» «И чего пристал? Пытается поймать на несоответствии или просто поддерживает ни к чему не обязывающую беседу?» «Пока я доеду, она успеет выспаться». Саша решила, что так просто ни за что не сдастся. «Я же не знала, что встречу на дороге вас, и вы любезно согласитесь меня подвезти. На автобусе весь путь занял бы у меня больше 3 часов. Вполне достаточно для сна». «Что ж, на машине мы доедем за 1,5 часа, так что придется вашей подруге проснуться пораньше», — засмеялся Богатов. Нет, похоже, он ничего странного в ее словах не заметил. «А вы часто здесь бываете?» Саша решил не терять времени даром. Богатов был одним из подозреваемых, так что она собиралась выведать у него все, что можно. «Где? В регионе или в глухой квохте?» «И там, и там». «В область приезжаю частенько. 3 раза в год точно. Я же говорю, у меня тут есть деловой партнер. У нас с ним общее предприятие. Небольшой ювелирный завод, производящий финифть. Вы знаете, что такое финифть, Александра?» «Знаю, конечно. Только не очень ее люблю», — призналась она. «А что любят такие очаровательные молодые женщины? Бриллианты, сапфиры, изумруды?» Интересно, почему он заговорил про драгоценности? Просто совпадение? Или Богатов тоже ищет клад Глафиры Румянцевой? Если бы знать, то и диалог было бы выстраивать гораздо легче. «На бриллианты с сапфирами я не зарабатываю», — усмехнулась Саша как можно беззаботнее. «Но и к народным промыслам отношусь равнодушно. Мне кажется, что все это давно устарело и не пользуется спросом. Или я не права?» «Даже и не знаю, как вам ответить. Наши украшения действительно сейчас мало носят. Но мы производим и предметы интерьера. Так вот, их покупают охотнее, особенно за границей». «А в глухой квохте вы впервые?» Саша вернула разговор в интересующее ее русло. «Нет, я уже бывал здесь на охоте 2 года назад. Признаться, водоплавающая дичь не мой конек. Медведи, кабаны, лоси — вот это действительно увлекательно. А охота на диких селезней сродни медитации. Вот захотелось разгрузить голову, поехал». «А того человека, которого убили, вы знали?» Богатов совершенно отчетливо вздрогнул и с изумлением уставился на Сашу, даже от дороги взгляд отвел. «А почему вы спрашиваете? Вы что, из полиции?» Она приняла максимально простодушный вид. «Ну что вы, я лингвист. Пишу диссертацию по древним берестяным грамотам. Просто это я нашла тело в усадьбе. Вы, наверное, слышали. А накануне с господином Якуниным завтракала. Он рассказывал мне про охоту с подсадными утками. Так интересно». «О, так вы и есть та самая приезжая молодая женщина, которая обнаружила труп. Как же я сразу не догадался. Теперь понятно, почему вы посередине недели отправились на встречу с подружкой. О таком приключении грех не поведать. Да и страшно, наверное, было». «Вы знаете, не было мне страшно», — призналась Саша. «Такое чувство, что все происходило как во сне. Но вы мне не ответили. Вы были знакомы с Якуниным? Хотелось бы понять, что это был за человек». «А вы не поняли, хотя успели с ним позавтракать». Богатов усмехнулся. А до Саши не сразу дошел смысл его реплики, а когда дошел, она покраснела, вспыхнув сразу всем лицом. «Да, видимо, действительно умная женщина. И краснеет всем лицом». «Это было в день моего приезда. Я хотела остановиться на базе, наивно не подумала о том, что в разгар охотничьего сезона там может не оказаться номеров. Мне посоветовали обратиться в частный сектор. Но я была с поезда, голодная и уставшая. Мне отказали в завтраке, но господин Якунин пришел мне на выручку. Зря вы напридумывали все остальное». «Я ничего не придумывал. С чего вы взяли? Меня вообще не интересует чужая жизнь, и уж тем более чужой моральный облик. С чего бы это вы принялись передо мной оправдываться? Если же ответить на ваш вопрос, то с убитым я познакомился здесь, в глухой квохте, в тот день, когда приехал. Кстати, как и вы в кафе, я решил выпить, чтобы расслабиться с дороги. Спустился вниз, к бару, а Якунин сидел там. Мы познакомились, перебросились парой слов. — О погоде? — О бизнесе. Он же тоже предприниматель, как и я. К слову, его очень заинтересовало мое здешнее ювелирное предприятие. Правда, как и вы, он был разочарован, что это всего лишь финифть. — Я вовсе не разочарована, — запротестовала Саша. Итак, Якунин интересовался ювелиркой. Почему? Да, скорее всего, все потому же. Он искал клад барыни, который, по легенде, был спрятан где-то в господском доме. Получается, он знал, что клад — это именно ювелирное украшение? Искал оценщика или рынок сбыта? Как же узнать? «А еще вы кого-нибудь на базе знаете?» — спросила Саша, решив выжать из своей неожиданной поездки максимум информации. Я, к примеру, познакомилась с егерем Михаилом. Он мне провел экскурсию в утятник. Это, оказывается, целая наука — выращивать подсадных уток. «Утки меня не интересуют, а уж егеря тем более», — зло сказал Богатов. До этого он выглядел расслабленным, ничего в их разговоре с Сашей его не смущало и не напрягало. Он вел себя как человек, коротающий в пути время со случайной попутчицей. Не более того. Но как же быть с пропавшим ружьем и с убийством Петра Вершинина? И почему сейчас Богатов явно напрягся? Мне рассказали, что 2 года назад на базе уже происходил несчастный случай. Саша осознавала, что ступает на очень тонкий лед, но остановиться не могла. Мне кажется, что это вряд ли может быть совпадением. Богатов косо посмотрел на нее. «Кто рассказал? Егерь?» «Нет, моя квартирная хозяйка, тетя Нюра. Это же ее сына тогда убили. Она сказала, что убийцу так и не нашли». «Это был несчастный случай», — помолчав, сказал ее спутник. «Случайный выстрел на охоте. Так бывает». «Почти по Чехову». «Простите, что?» «У Чехова есть такое произведение — драма на охоте. По нему еще фильм снят знаменитый. «Мой ласковый и нежный зверь» называется. Богатов снова повернулся к ней. «Господи, а это-то тут при чем? Не считаете ли вы, что в убийстве могла быть замешана женщина?» В его голосе звучали истерические нотки. Сашу это удивило. Ни о какой женщине она до этого даже и не думала. Просто сработала ассоциация, вызвавшая из памяти Чехова. У филологов такое случается сплошь и рядом. Но ведь женщина на самом деле есть. Та самая, что ездит в глухую квохту с регулярной периодичностью. «Вы про Марину сейчас говорите?» — мягко спросила Саша, чувствующая, что у нее открылся третий глаз. Богатов дернулся, словно она приложила к нему электрошокер. Машина, выбравшаяся уже с проселка на асфальт трассы, вильнула. На какой-то момент Саша даже испугалась, что они сейчас улетят в кювет. «Марина тут совершенно ни при чем. Не придумывайте!» И вообще, несчастный случай с егерем не имеет к убийству бизнесмена никакого отношения. Они же даже знакомы не были. Откуда вы знаете? А чего тут знать? Мне этот Якунин сам говорил, когда мы виски пили, что в глухой квохте впервые, а егеря этого уже 2 года в живых нет. И знаете что? Если полиция попытается повесить на меня очередное убийство, то у них ничего не выйдет. Так им и передайте. 2 года назад я уже натерпелся допросов. Не только потому, что у меня ружье пропало. Ну, забыл я его спьяну в лесу, с кем не бывает. Даже если его потом кто-то нашел, я тут при чем? «Я не могу ничего передать полиции, потому что с ними не общаюсь», — заверил его Саша. Пожалуй, Богатого пора было успокаивать, пока они не попали в ДТП. «Я просто свидетель, отчасти чрезмерно любопытный, вот и все». «Тогда давайте завершим наш разговор и просто послушаем музыку». Ее водитель действительно успокоился так же быстро, как и вспыхнул. Остаток пути они провели в молчании. Саша заранее нашла на карте незнакомого ей города жилой дом, расположенный примерно в полуквартале от областного архива. Ей было необходимо подтвердить свою легенду, не привлекая внимания к зданию, куда лежал ее путь. Почему-то она хотела сохранить свой интерес к архиву в тайне. «Я закончу свои дела и поеду обратно примерно через 4 часа», — сказал ей Богатов, высаживая ее. «Если вы дадите мне свой телефон, то могу предупредить вас, что освободился, а потом забрать и увезти обратно. Зачем вам на автобусе тащиться?» Саша задумалась. Она не была уверена, что за 4 часа успеет закончить в архиве все свои дела. Не ехать же сюда второй раз. С другой стороны, поездка на автобусе, тем более вечером, совершенно ее не прельщало. «Знаете что, давайте вы мне позвоните, а там мы решим», — сказала она наконец. «Если я буду свободна, то с благодарностью приму ваше предложение. Если же задержусь, то честно в этом признаюсь, чтобы вы меня не ждали и не теряли время». «Неужели 4 часов может не хватить, чтобы наболтаться с подружкой?» — удивился Богатов. «Вот вы трещотки!» Саша поняла, что только что чудом не попалась. «Позвоните!» — повторила она, продиктовала номер и попрощалась. В областном архиве было немноголюдно. Саша зашла внутрь и принялась с любопытством озираться по сторонам. «Вы что-то хотели?» — к ней подошла симпатичная девушка в джинсах и элегантной свободной водолазке. «Да, мне нужны архивные документы, касающиеся деревни Глухая Квохта и расположенного неподалеку имения Румянцевых, начиная с середины XIX века примерно». Как именно она сформулирует свой вопрос, Саша продумала еще вчера. Петр Вершинин рассказывал своей матери не только про Глафиру Румянцеву, ставшую полноценной владелицей поместья, но и про ее мать Марфу. Значит, и ей нужно расширить свой поиск. «Да, сейчас. Мне даже в базе не надо смотреть, что у нас есть», — ответила девушка, оценивающе оглядев Сашу. «Я и так знаю, где лежит то, что вам нужно». «Откуда?» — улыбнулась та. Глядя на девушку, не улыбаться было невозможно. «Вы ведь Якуниными Румянцевыми интересуетесь. Пару лет назад у нас с этими документами регулярно работал один человек. Его интересовало все, что имело отношение к Глухой Квохте. Так уж получилось, что именно я с ним общалась. Так что все систематизировано, и я знаю, где хранится. Сейчас принесу. Вы пока проходите в зал и располагайтесь. Выносить бумаги из здания нельзя, так что вам придется здесь работать». «Конечно, я понимаю». В течение 10 минут весь стол перед Александрой был завален старинными, чуть пыльными и пахнущими легкой затхлостью метрическими книгами. Для Саши они особой новостью не стали. В силу профессии она знала о существовании подобной формы учета граждан Российской Федерации, которые велись при церквях. С 1831 года в них были введены дополнительные графы для регистрации рождений, разделение по полу, указание имени и отчества не только отца, но и матери ребенка. С 1838 года формуляр метрических книг еще больше усложнился. Вызвано это было трудностями при выдаче документов на дворянство, с которыми сталкивались местные депутатские собрания. Закон предписывал вести метрические книги как важные акты учета всех состояний своевременно и исправно. В них запрещались исправления и подчистки. Кроме того, в форму метрики стали включать такие дополнительные данные, как месяц и день не только крещения, но и рождения, звания и вероисповедания родителей. Все записи заверялись подписью священника, причем немедленно после исполнения каждой требы, то есть молитв при рождении и крещении младенца, венчании и погребении. Именно в таком виде формы метрических книг просуществовали с 1838 года до начала XX века, то есть охватывали весь период, который интересовал Александру Архипову. «А зачем вам все это, если не секрет?» с любопытством спросила сотрудница архива, представившаяся Ольгой. «Тот посетитель, который до вас с этими архивами работал, говорил, что собирает информацию о прошлом своей семьи. А вы тоже Якуниным Румянцевым родственница?» «Значит, вот какую легенду придумал Петр Степанович, чтобы скрыть интерес к кладу. Что ж, у нее, Александры, легенда ничуть не хуже». «Нет, что вы, я не местная. Я пишу диссертацию, тема которой связана со здешними местами. Главное, что в сказанном не было ни слова, ни правды. Лгать Саша не только не умела, но еще и не любила». «Да вы что?» — всплеснула руками Ольга. «Интересно как? А я тоже все мечтаю в аспирантуру поступить. В Горном институте. Но пока не получается. А вы в каком университете?» «Закончила МГУ, а в аспирантуре в Высшей школе экономики». «Ой!» Теперь на лице Ольги читалось чуть ли не благоговение. «То есть вы москвичка?» «А мы с мамой в Петербург переехали. Знаете, я вам сейчас еще принесу папку с копиями газет, которые по просьбе того посетителя делала. Он, когда в последний раз был, забыл, а я прибрала на тот случай, если вспомнит. Только он больше не пришел. Там и записки его какие-то лежали. Я не смотрела. Просто в стол убрала, и все. Петр Вершинин не пришел за своими забытыми записями, потому что его убили на охоте. Вздохнув, что в последнее время она что-то подозрительно часто является носителем дурных новостей, Саша рассказала об этом Ольге. «Ой, как жалко!» — сказала она, но Саша видела, что больше из вежливости. «Он такой хороший человек был, добрый, внимательный и въедливый. Вот вы же ученый, знаете, как люди нетерпеливы и не любят копаться в архивах. А он не такой был. Что же мне теперь с его папкой делать? Это же не единица хранения». «А давайте я ее отдам матери Петра Степановича», — предложила Саша. «А вы ее знаете?» «Да, я у нее комнату снимаю. Сначала сама посмотрю. Вдруг там что-то полезное есть для диссертации моей». Вовремя вспомнила про легенду она. «А потом отдам Анне Ивановне. Будет ей весточка от погибшего сына». «Да, конечно, я сейчас найду и принесу», — согласилась Ольга. «Мне она точно не нужна». Саша погрузилась в метрические книги. Их было много, а она не очень представляла, с какого года начинать. Нет, такими темпами она не то что за 4, даже за 24 часа не управится. Настроение у нее испортилось. С чего она вообще взяла, что сможет с наскока собрать информацию, на которую у Петра Вершинина ушло несколько месяцев? Кстати, интересно, сколько времени он ездил в архив? Этот вопрос Саша задала вернувшейся Ольге. В руках девушка держала коленкоровую папку, перехваченную резинками, довольно тощую. «Петр Степанович приезжал 2 раза в неделю на протяжении 6 месяцев», — охотно пояснила Ольга. «Нет у меня 6 месяцев», — вздохнула Саша. «Но, может быть, его материалы мне помогут». Она забрала коленкоровую папку и откинула резинки. Сверху лежала ксерокопия газетной страницы. Газета называлась «Уездные ведомости». И в ней была маркером очерчена заметка. Она сообщала, что священник церкви Петра и Павла известил о кровосмесительной связи крестьянки Марфы Якуниной с ее свекром Григорием Никифоровичем, от которой родился младенец женского полу. Саша посмотрела на дату — 1841 год. Ну да, видимо, это и есть дочь Глафира, ставшая впоследствии каким-то чудом женой влиятельного графа, владельца усадьбы Румянцевых. Отложив газетный листок в сторону, Саша быстро нашла метрическую книгу церкви Петра и Павла за 1841 год. Ей понадобилось 15 минут, чтобы найти в ней запись о крещении девочки Глафиры Якуниной, рожденной крестьянкой Марфы Якуниной. Да, пока все правильно.